Парней не было еще минут пять. За это время они успели добежать до оружейной комнаты, растолкать дежурного, забрать свои автоматы и, похоже, выпить палитру холодной воды, а заодно и умыться. Вид у них, по крайней мере, стал куда более бодрым. Значит так. Только что поступила оперативная информация о находящемся в розыске торговце наркотиками. Я в упор поглядел на парней. Каждый здоровее меня вдвое, но субординация есть субординация. Ничего, не переломится на северную окраину смотаться. Будем проводить его задержание. Может, лучше в отдел по борьбе с наркотиками информацию слить? С надеждой глянул на меня немного позеленевший Грицко. «Ну, если вознаграждение за его задержание вам ни к чему...» — задумчиво протянул я. «Вот мне бы лично лишний червонец совсем не помешал». «Червонец?» — переспросил облизнувший пересохшие губы Шмидт. «На брата!» — кивнул я и заорал. «Так что нехрен мне здесь из себя пацифистов корчить! Ну-ка, руки в ноги и бегом!» «Далеко бегом-то?» — уточнил осторожно спустившийся по обледенелым ступеням крыльца Грицко. «Да автотранспортный. Это в центре? Нет, на северной окраине». «Не наш район», — тихонько пробормотал, явно сообразивший, что дело с душком Грицко. «Хочешь, похлопочу о переводе», — предложил я, и он моментально заткнулся. «Пусть думают, что хотят, лишь бы приказы исполняли. А даже если и Гриши стуканут, ничего страшного. Замажусь как-нибудь». До развалин гаражей бывшего автотранспортного предприятия мы добрались без проблем. Сколько раз сюда мотался, мог бы и с закрытыми глазами дорогу найти. А вот дальше... Как оказалось, память меня немного подвела, и на самом деле на Красный проспект перед развалинами гаражных боксов выходило две улицы. Как бы еще узнать, какая из них автотранспортная? Та, которая к центру ближе, или наоборот, пересекающая тянувшийся до черного квадрата пустырь? Таблички, если где и были, давно проржавели. Да и темно, надписей не разобрать. И на улице никого. Местные так рано из норм не выползают. Так, а чего там на стенах за каракули намалеваны? Сдается мне, эти граффити художество чистых напоминают. Ага, как раз и крыса задушенная со столба на проволоке свисает. Все ясно, мне не сюда, придется через пустырь тащиться. Точно, вон крыша пятиэтажки показалась. Как я и ожидал, стены примеченной мной хрущевки были разрисованы не лишенными смысла граффити, а недвусмысленными лозунгами «Смерть уродам». Ну и разноцветных крестов здесь, понятное дело, тоже хватало. Куда без них, все же крестоносцы этот район держат. Мне вот только интересно, откуда эти оборванцы баллончики с краской берут? Неужели покупают? Или тырят где? На противоположной стороне улицы почудилось какое-то движение, и я тут же нырнул в крайний подъезд, благо дверь отсутствовала как таковая. Точнее, она была, но валялась почему-то в сугробе. И ведь не так давно кто-то выломал, снегом еще толком занести не успела. Дружинники стремительно влетели в подъезд вслед за мной и сразу же заняли позиции у выбитого окна на площадке между первым и вторым этажом. Хорошо, хоть ума хватило не шуметь. Ну да не маленькие, про северную окраину наслышаны. Понимают, что иной раз лучше тактическую хитрость проявить, чем с местной шпаной разборки наводить. Разборки-то по большому счету ерунда, но шуму будет. Стараясь не обращать внимания на шибанувшую в нос вонь мочи, я осторожно выглянул наружу и тут же спрятался обратно. Прямо перед домом через дорогу перебегала цепочка людей с болтавшимися за спинами рюкзаками. Бежали они как-то неровно, и когда вдалеке послышался шум автомобильного двигателя, сразу же метнулись во дворы. Несколько минут спустя, переваливаясь на колдобинах, занесенной снегом дороги, в сторону Красного проспекта медленно проехал УАЗик. Закрепленный на его крыше мощный электрический фонарь полосовал ночь пронзительно ярким лучом, но толку от него на самом деле было немного. Все заинтересованные лица запросто могли заранее убраться с дороги блюстителей порядка. Убедившись, что никто не проявляет интереса к приютившему нас зданию, я медленно поднялся по лестнице и подошел к кое-как укрепленной железными уголками двери. Если Селин не ошибся, мне нужна именно эта квартира. Ну и что делать? Вломиться или подождать, пока хозяева сами выйдут? А если нету дома никого? Ну что, командир, делать будем? Немного погодя спустились на первый этаж Грицко и Шмидт. Видите эту дверь? Для начала надо, чтобы ее здесь не стояло. Внутри должны быть двое, мужик и баба. Мужик крученый, так что брать придется жестко, но обязательно живым. Ясно, кивнул Грицко и снял с предохранителя АКМ. Шмидт тоже взял автомат на изготовку и встал сбоку от двери. Внутрь открывается. Нашим легче, выбиваем дверь. Борис, первый, следом я, ты, лед, нас прикрываешь. Годится. Вы сразу в комнату, я проверю кухню. Прикинув, что опыта штурмовых операций у дружинников всяко побольше, чем у меня, принял план я. На счет три. Отступивший на шаг назад Грицко со всего размаху впечатал подошву армейского ботинка чуть ниже замка, и хлипкий косяк, не выдержав удара, треснул, распахнувшаяся дверь с грохотом врезалась ручкой в стену. Шмидт тут же бросился внутрь, хохол рванул следом. Не обращая внимания на раздавшийся в комнате истошный визг, я с пистолетом-пулеметом в руке ломанулся на кухню. По пути заглянул в совмещенный санузел. Чисто. На самой кухне тоже никого не оказалось. «Заткнись, заткнись, сука!» За криком Грицко последовала звонкая оплеуха, и женский плач перешел в сдавленные всхлипы. Метнувшись с кухни обратно в коридор, я выглянул в подъезд и прикрыл распахнутую дверь. «У нас порядок», — выскочил из комнаты Шмидт. «Мужик, есть?» «Спеленали», — сменил меня на посту у входа дружинник. «Не всполошились соседи?» «А то мы нашумели чуть-чуть». «Тут такие крики каждый день и через день». Я направился в комнату. Угорь, должно быть он, но в такой темноте хрен разберешь, и вправду оказался в комнате. С разбитой головой и скованными за спиной наручниками руками он валялся рядом с незаправленной кроватью. В противоположном углу на коленях стояла его подруга, полноватая тетка в короткой ночнушке. Разместившийся сзади нее Грицко приставил к затылку хозяйки квартиры дуло ПМ и настороженно поглядывал в сторону уткнувшегося лицом в пол бандита. «Что с ним?» – поинтересовался я и, ухватив за шиворот, осторожно оторвал голову мужика от пола. «Ага, еще и нос сломан». «За железку схватился, сука!» – указал дружинник на валявшуюся на кровати саблю. «Вот и получил прикладом в рыло». «Не переборщили?» «Та ты шо, очухается!» «Ладно, тащи ее на кухню, я пока тут побеседую». Ухвативший хозяйку квартиры за волосы Грицко поставил ее на ноги и толчком в спину выпихнул из комнаты. А я задумчиво огляделся. Ну и с чего начать? Ладно, по ходу дела разберемся. Для начала надо бы этого гаврика в чувство привести. Прислонив угря спиной к кровати, я дотянулся до стоявшей на подоконнике банки и вылил холодную воду на голову бандита. Это, впрочем, особого эффекта не возымело, и пришлось перейти к более действенным методам пробуждения. Просто-напросто ткнуть в бедро финкой. Не глубоко, сантиметра на полтора всего. Честно говоря, еле сдержался, чтобы все лезвие и не в ногу, а между ребер не вогнать, тварь. «Ты чего?» – замотал окровавленной головой в лед очухавшийся угорь. «Чего надо?» «Где товар берешь?» – спросил я, и в ответ на мат снова легонько ткнул ножом в порезанную ногу. «Сгинь, плесень, тебя сейчас на куски порежут!» – завопил блатной. «Да ну!» – поднял я с пола саблю. «Ух ты! Крыло бабочки, вот здорово! Теперь этого выродка можно на мелкие-мелкие кусочки нашинковать будет!» «Сука!» – выдохнул закусивший губу угорь. «Вопрос повторить или без членовредительства обойдемся?» – погладил я вставленный в навершие рукояти сабли ограненный горный хрусталь. Магический заряд почти полный, и смотри-ка, петля управляющего заклинания сама запястье обхватила. К чему бы это, а? Все просто. Чары вес клинка регулируют. «Нет у меня ничего», — часто-часто задышал блатной, справедливо опасаясь, что в случае потери сознания может запросто не досчитаться какой-нибудь конечности. «Не по адресу ты». «Товар где берешь?» Тонкая, толщиной в лист, не более лезвия, в раз потяжелевшей сабля, срезала изрядный кусок кожи со ступни вскрикнувшего от боли мужика и глубоко ушло в бетонный пол. «Ну?» «Нахрен иди!» — облизнул разбитую губу угорь и взвыл, когда сабля второй раз полоснула ногу. «Да не знаю я ничего, не знаю!» «Не знаешь?» «Что ж, времени у нас с тобой полно», — пробормотал я. «И что мне с ним делать?» «Медленно на куски порезать?» «Заманчиво!» «И угрызений совести никаких, наоборот, есть дикое желание посмотреть, как эта сволочь подыхать будет!» «Но человек не животное, должен уметь себя контролировать!» «Эту шестерку в ад отправить много ума не надо, вот только спокойно я засну, когда с заказчиком расквитаюсь!» «Значит, можно вдумчиво к нашему общению подойти!» «Ты чего?» – заелозил, пытаясь отползти от меня угорь, но, получив носком ботинка по впалому животу, скрючился от боли. «Да нету у меня супермагистра, нету! Хочешь хату обшмонай, ничего не найдешь!» «А из чего ты взял, что я за этим сюда пришел?» Подхватив валявшуюся у кровати табуретку, я уселся на нее в паре шагов от раненого бандита. «Но ты ж вчера!» – обалдел тот. «Так кто вчера?» – усмехнулся я. «Неужели этот выродок не в курсе, у кого на квартире убили Катю? Или он вообще не при делах? Нет, такого быть не может. Аппетит приходит во время еды». «Чего тебе надо?» – судорожно сглотнул бледный как мел мужик. «Воды дай». «Обойдешься. Так что там насчет супермагистра?» «Нету у меня дури», — съежился угорь, наблюдая за описавшим широкую дугу крылом бабочки. «А у кого есть?» И я пробежал взглядом по изукрашенному сложными узорами лезвию, размышляя, куда рубануть в первую очередь. «Не знаю. Почему тогда люди к тебе отправляют?» «Да взял по дурости один раз партию за долги!» — крикнул мне в лицо угорь. «А потом допекли, достань да достань, да только человечек тот давно ласты от синего иния склеил!» «Понятно», — кивнул я. «Ну, а теперь немного помедленней и правду». «Какую еще правду?» — попытался вжаться в стену мужик. «Правда всегда одна». Уже ответив, я поймал себя на мысли, что становлюсь похожим на Напалма. Тот тоже без цитат никуда. «Колись!» «Ты меня слушаешь вообще? Чего колоться-то?» «Как дошел до жизни такой? Кто с пути истинного сбил?» Понимая, что теряю время, все же я не стал прибегать к грубой силе. «Нет, надо сначала с мыслями собраться и решить, с какого конца за веревочку потянуть. Ведь что получается? Катю и Виктора заказали те, кто организовал производство супермагистра, только не похожи Рипус, Трофим и Кир на простых исполнителей. Сомнительно это. Не их уровень заказухами заниматься». А вот в торговлю наркотой по дурости влезть запросто могли. Ну а потом коготок увяз, все птички пропасть. Короче, мне нужен супермагистр и не доза, а курс или наколка на производителей. Его же в форте делают, так? «Охладись», — осадил меня угорь. «Чё пристал-то, не знаю я ничего». «Во-первых, знаешь», — улыбнулся я. «А во-вторых, если не знаешь, ты мне не интересен, так что выбирай». «Убьешь?» — скривился мужик. «Убью», — честно сознался я. «Медленно. Все равно расколешься, только помучаешься для начала». «А скажу, где взять можно, отпустишь?» — как-то сразу поверил в мою угрозу блатной. «За дурака меня держишь», — прочертил я саблей длинную черту по стене. «Вместе сходим, возьмем. А вот потом ты мне нафиг не нужен будешь. А если меня кончат?» «Кто?» «Думаешь, эту тему сопляки какие раскрутили?» «Договоримся», — решил успокоить я его. «Только ты сначала наизнанку вывернешься, а потом уже мы за супермагистром отправимся». «Зачем тебе?» — еще больше забеспокоился угорь. «А чтобы ты меня к своим дружкам не привел», — посмотрел я ему в глаза. «Начинай. Ногу перевяжи». «И так сойдет. Не тяни резину и кровью истечь не успеешь». «С чего начинать-то?» «Сначала...» Я уселся поудобнее, не спуская глаз с покрывшегося испариной лица бандита. Не нравится мне что-то его настроение. «Ты как с производителями завязан?» «Я за сбыт отвечал». «А парни с Лукова?» «Эти идиоты на подхвате были». «Главный кто?» Не останавливаясь на второстепенных деталях, я сразу перешел к сути вопроса. «Колдун какой-то чокнутый!» Угорь вытер лицо, свисавшее с кровати одеяло. «Имя, фамилия, место жительства», — заинтересовался я, хоть и понимал, что на честный ответ рассчитывать не приходится. «Не похож угорь на человека, который так легко сломался. Скорее всего, мне голову заморочить пытается. И цель у его вранья сейчас может быть только одна – стать незаменимым, чтобы шкуру сберечь. Велел Михалычем звать. Немного помолчав, начал колоться бандит. Фамилии не знаю, где живет тоже. Меня с ним кореш свел. Да только он на самом деле от передоза загнулся. А если подумать? Взмахнул я саблей у него перед лицом. Столько с человеком общался и ничего про него не узнал? Говорю же, чокнутый, заявил блатной. Он меня всегда сам находил, когда срочно партию сбыть надо было. А на дело с собой молодняк брал. Ну-ка, поподробнее об этом заинтересовался я. На какое такое дело? Да не лез я туда, явно соврал угорь. Меньше знаешь, крепче спишь. Моя задача сбыт наладить. Опиши колдуна, приказал я. С виду обычный мужик, зажмурился бандит, выдержка у которого, должно быть, начала подходить к концу. Моего возраста, среднего роста, усатый, худющий. Шнифты, будто пальцами кто в черепушку вдавил. Упыряга вылитый. А почему чокнутый? С духами постоянно разговаривал. И с черепом трехрогим в саквояже таскался. С немалым облегчением переключился на другую тему угорь. Но жути нагнать умел. Стоп, остановил его я. Какой еще череп? Настоящий? Да нет, деревянный. А рога то ли хрустальные, то ли из стекла простого вырезаны. Вот как. Ошалело пробормотал я. Трехрогий череп. Знакомая игрушка, ведь именно такой алтарь напалм в подвале на окраине Рудного этим летом спалил. А обитавшие там уроды крайне неприглядной волжбой занимались. Что-то такое Ялтин нам тогда говорил. И тут меня как током ударило. Ялтин, да ведь это он на Красном проспекте вчера повстречался. Просто похудел так, что ни я, ни напалм не признали. Похудел. Худой усатый колдун с запавшими глазами. Неужели это он в этом деле замешан? Вот сука. И где нам этого чокнутого искать, поднялся с табуретки я. Не знаю. То ли улыбнулся, то ли оскалился от боли угорь. Могу весточку передать. Чем вам Долгоносов помешал, сменил я тему разговора, понимая, что выдаил угря по полной программе. «Не в свои дела ли...» — замолчал на полуслове бандит, слишком поздно поняв, что сболтнул лишнего. «Ты чего?» «А помощника его с женой зачем убили?» «Какого помощника?» — завопил, сделав вид, что не понимает, о чем идет речь блатной. «Ты чего несешь?» И тут я, не особо сдерживаясь, рубанул его по голени. Угорь забился, пытаясь освободить запястье от наручников, но, разумеется, ничего этим не добился. «Думаешь, безногому будут подавать больше, чем одноногому?» Вновь начал я заносить саблю для удара. «Смотри, укорочу». «Колдун приказал!» – просипел мужик. «Трем недоумком этим!» «Ясно». Ставшее невесомым лезвие само собой взлетело к потолку, и, взглянувший мне в глаза, угорь догадался, что сейчас произойдет, и неожиданно успокоился. «А как же не убий?» – расслабленно обмяк он, облокотившись на кровать. «Око за око и зуб за зуб», – возразил я, и разом набравший в весе десяток килограммов клинок наискось от левого плеча к правому бедру, разрубил блатному грудную клетку. Немного поколебавшись, я все же выкинул крыло бабочки на пол и, вытерев с лица пот, вышел из комнаты.